через Вислу. Мы теперь обзавелись полевым телефоном. И так как в оперативном отделе штаба фронта у нас много друзей и доброжелателей, нет опасности прозевать какое-нибудь выдающееся событие. Так вот, сегодня, когда мы уже укладывались спать, неожиданно ожил зеленый деревянный ящик, который, чтобы не беспокоить хозяев, мы прикрывали на ночь шинелью. В трубке послышался глуховатый голос подполковника Дорохина, образованного, дальновидного офицера, которого начальник штаба фронта, генерал армии Соколовский, выделил для общения с прессой. «Разбудил? Ничего, не жалей. Я сейчас тебе сообщу такое, что ты во сне не увидел бы. Мы уже зависли, понимаешь? Что? Ведь сегодня танкисты были на подходе. Немцы на этом берегу контратаковали. И жестоко контратаковали. Ты же сам нам говорил». «Говорил. Утром это было правильно. А теперь мы зависли. Достаньте карту и найдите на Висле городишко Баранов. Он напротив большого города Сандомира, что на том же берегу. Так вот, если вы не хотите, чтобы ваши коллеги вставили вам, как вы любите выражаться, фитиль, садитесь в машину и катите». Но что же все-таки произошло? Десант? Жесткая переправа? Большой тет-депон? Нет, пока еще крохотный пятачок. Генерал Вехин со своей дивизией пробился к реке. Пользуясь туманом, его разведрота под командованием старшего сержанта Соболева, почему сержанта не знаю, должно быть, командир убит, на подсобных средствах пересекла реку и захватила маленький плацдарм. Есть сведения, что рядом с дивизией Вехина форсировал Вислу передовой отряд гвардейской армии Катукова. Больше в донесении ничего нет. У меня все. Счастливого пути. Путь действительно был счастливый. Вовсю сияла круглая мордатая лунища. В ее свете леса, подходившие к самой дороге, казались вырезанными из черной бумаги и наклеенными на темно-синее небо. В опущенное стекло врывался теплый ветер, густо настоянный ароматом цветущих трав. На выезде из города на контрольно-пропускном пункте нас предупредили, что дорога опасная, бродят немцы. Вчера зажгли цистерну с бензином и подбили два военторговских грузовика. Советовали подождать до рассвета. Ну как тут ждать, когда Висла форсирована? Замечательный материал, тянет на большой салют. Петрович подвинул себе под ноги сумку с гранатами, я взял с заднего сиденья автомат, и машина сразу понеслась в таком темпе, что мы как-то сразу позабыли о бродящих по лесам немцах. Висла форсирована. Форсирована вскоре после битвы за Львов. Форсирована сходу на широком фронте. А ведь это самый большой водный рубеж на пути Германии. Видел я наступление от Сталинграда. Видел Корсунь-Шевченковскую битву. Но так быстро, как сегодня, мы еще никогда не наступали. Там... Впереди, куда вела нас дорога, все время грохотало. Зарево пожара окрашивало темный небосвод. Небо начало заволакивать облаками, и, наконец, уже на подъезде к реке этот туман стал сплошной пеленой, так что только по звукам можно было угадать, что справа и слева движется к реке масса машин и людей. Затуманенное небо было пусто. Оно молчало. Самолеты не вылетали, а на земле грохотала и наша, и немецкая артиллерия. И обе били так, что звуки разрывов на нашей стороне, приглушенные как бы пуховиками туманов, не казались очень страшными. От командира саперов, уже начавших наводить понтонный мост, узнал я, что переправилось несколько групп и захвачен не один, а несколько плацдармов за рекой. Первые переправлялись на подсобных средствах, то есть держась за какое-нибудь бревно, дверь, доску, за все, что можно было найти поблизости, что могло плавать. Теперь из затона вывели несколько рыбачьих челнов, спустили паромы из надувных лодок, переправляются на них. Сейчас туман. Это почти безопасно. Разве что под шальной снаряд попасть можно, напутствовал саперный офицер, когда мы садились в одну из зыбких суденышек. А потом хриплым голосом крикнул вслед: «Ни пуха, ни пера». И я совершенно серьезно ответил ему: «К черту! К черту! Ибо на фронте в такой вот час, хочешь не хочешь, остановишься немножко суеверным». И вот эта лодка или челн, не знаю, как точнее ее назвать, врезается в камыши противоположного берега. Бойцы тотчас же попрыгали в воду, и я сиганул за ними. Поскользнулся, шлепнулся, порезал лицо об осоку, ткнулся руками в липкую грязь и предстал перед командиром, принимавшим на берегу пополнение, в довольно-таки неприглядном виде. Предстал, представился и увидел на лице его разочарование, ибо прибыл не старший начальник, чтобы принять у него командование, а какой-то корреспондент. На усталом его лице так и написано было: «А я-то думал». Захваченная прибрежная полоса, а вернее полоска, была в сущности еще не плацдармом, но важно, что уже зацепились за противоположный берег. Командовал десантом старший лейтенант по фамилии Белых, маленький деятельный человек, уже успевший, так сказать, обжить свою прибрежную низинку, расположить на ее кромке несколько окопов полного профиля, укрепить гребень стрелковыми ячейками и пулеметными гнездами.